Идея написать детектив пришла в голову моей подруге Женьке. Именно ее следует винить во всех обрушившихся на нас несчастьях. Но сама Женька, конечно, вряд ли с этим согласится. Более того, она нагло утверждает, что это я виновница наших бед, и туманно намекает на некий дар, которым я якобы обладаю. При этом обычно хмурится, смотрит с подозрением и, скорее всего, считает меня ведьмой. Разубедить ее в обратном не представляется возможным. Стоит мне произнести фразу «Это случайное совпадение», как Женька начинает хитро щуриться, кривить губы в пакостной улыбке и кивать головой с таким видом. Точно хочет сказать, кому ты вкручиваешь. Поначалу меня это злило, и я пыталась ее образумить, потому что никакого подозрительного дара у меня нет и в помине. Увы, все мои попытки заканчивались скандалом. Если быть честной, скандалила я. Вопила, обзывала Женьку дурой, крутила пальцем у виска и даже топала ногами. Женька кивала, принимала серьезный вид и с интервалом в 5 минут повторяла. «Ну чего ты психуешь? Да я верю тебе, верю!» В общем, я оставила свои попытки добиться справедливости, махнула на нее рукой и теперь, когда Женька начинает вспоминать недавнюю историю, я принимаю покаянный вид и соглашаюсь со всем, что она болтает. Надо сказать, что Женькино повествование о наших приключениях с каждым разом становится все красочнее и все невероятнее. Хотя они и сами по себе здорово напоминают запутанный детектив, где нам с подружкой была уготована роль сыщиков. А началось все с моего желания сесть за стол, взять тетрадочку и сочинить что-нибудь романтическое. Дебри амазонки, красавица в плену у дикого племени, юный возлюбленный, подозрительно напоминающий Тарзана и прочее в таком же духе. Тяготение к экзотике объяснялось просто. Уже несколько лет я работала в туристической фирме и успела кое-где побывать и кое-что повидать. А вот неожиданно обнаружившуюся у меня тягу графомании я объяснить вряд ли сумею. В каком-то смысле в этом повинна все та же Женька. А она писала стихи. Довольно скверные, надо признать. И небольшие рассказы. Главными героями которых были попеременно то кошки, то собаки. А один раз даже лемур. С ним, кстати, была полная неразбериха, потому что Женька лемура в глаза не видела и даже, по-моему, с трудом представляла, что это вообще такое. Но рассказ написала. Он вышел трогательным и чрезвычайно волнующим, как все Женькины рассказы, в конце которых собака или кошка, пережив колоссальное количество приключений, по большей части трагически заканчивает свою жизнь на руках любящей хозяйки. В общем, лемур тоже сдох, и когда Женька читала об этом, глотая слезы, я буквально рыдала, хотя понятия не имела, как этот самый лемур выглядит и какая человечеству от него польза. Рассказы о животных Женька читала мне каждый четверг. В среду у нее больше свободного времени, и она тратила его именно на сочинение новых произведений. Я слушала, плакала. Мы обнимались с Женькой, тоже плачущей, выпивали литра 3 чаю и шли куда-нибудь ужинать, по дороге рассуждая о том, что мир устроен скверно и чутким душам здесь не место. Слезливость моя в ту пору объяснялась просто. Только что с нулевым счетом закончился роман, который длился почти год. Мне пришлось признать очевидный факт. Человек, которого я любила столь продолжительное время, совершенно мне не подходил. И это несмотря на общие интересы. Он был хозяином в той самой турфирме, где я работала. Материальный достаток и свободу. Имеется в виду, что мы оба до встречи друг с другом не были связаны узами брака. 8 месяцев наш роман развивался и радовал. На 9-м месяце мы подали заявление в ЗАГС. и, как люди широких взглядов, не дожидаясь выполнения всех формальностей, съехались в одной квартире с целью совместного проживания. Вот тут-то и выяснилось, что для этого самого совместного проживания мы совершенно не приспособлены. Конечно, Денис считал во всем виноватой меня, а я его. Но если честно, его присутствие в доме с самого первого дня здорово действовало мне на нервы. И только сбежав в свою однокомнатную хрущевку, я вновь почувствовала себя успокоенной. Потому что мысленно желать по нескольку раз за вечер любимому человеку, чтоб ты пропал, все-таки не очень приятно. И в некоторые моменты меня это даже по-настоящему тревожило. В общем, мы с Денисом разъехались. Но так как продолжали видеться на работе каждый день, смятение в душе осталось. Я грустила, тосковала и отказывалась заводить новое знакомство. Вышагивая после работы домой, утешала себя различными любовными историями, которые тут же на ходу придумывала в больших количествах. Таким образом, Женькины собачки, кошки и один лемур в сочетании с моей тоской и жаждой настоящей любви пробудили во мне желание написать роман. Я решала, где должно происходить действие романа – в Бразилии или в Египте. В Египте вместо диких племен мне виделись кочевники. И имела неосторожность открыть свой замысел Женьке. Мои намерения привели ее в восторг. «У тебя прекрасный слог», – размахивая руками, вещала она, бегая по моей комнате, точно заведенная. «И прекрасное знание материала, я имею в виду эту амазонку. А недавняя трагедия придаст твоему повествованию необходимую достоверность». Посовещавшись, мы пришли к выводу, что действие может происходить как в Бразилии, так и в Египте. Можно даже сначала в Бразилии, а потом в Египте или наоборот. Героиня, стюардесса, самолет ее терпит крушение, падает в джунглях, в живых остается только она. На поиски самолета отправляется команда спасателей, которую возглавляет молодой красавец. Тут наш союз с Женькой дал первую трещину. Она хотела, чтобы молодой красавец был блондином, с ярко-синими, точно васильки глазами. Я же, согласившись с синим цветом глаз, настаивала на брюнете. В этом месте разговор от литературы перешел к суровой действительности. И мы малость повздорили. Женька припомнила мне Дениса, который был брюнетом, а оттого и оказался непригодным для совместного проживания. А я, в свою очередь, напомнила про одного блондина, оказавшегося многоженцем, скрывающимся от алиментов на 4 детей, от которого не так давно Евгения Петровна с превеликим трудом избавилась. Через час Женька покинула мою квартиру в сильнейшем гневе, рявкнув напоследок. «Или блондин, или никто». Где-то после полуночи Женька позвонила. «Пусть он будет русым. Конечно, это не совсем блондин. То есть, если честно, это вовсе не блондин. Потому что русым называют всех, кто не брюнет». «Идиотка!» — крикнула я, так как к этому моменту только-только успокоилась и смогла уснуть. «Ах, вот как!» – разозлилась Женька. «Делай его кем хочешь, только вряд ли у тебя выйдет что-то путное. У меня есть опыт, с этим ты не можешь не согласиться. И как человек опытный я тебе заявляю. Или блондин, или у тебя вовсе никаких шансов. Он будет лысым». Отрезала я и повесила трубку. Неделю мы продолжали вести переговоры по данному вопросу, в основном прибегая к помощи телефона, и делали друг другу незначительные уступки. Женька предложила обойтись словом «светловолосый», добавив хмуро: «И не надо утрировать, пусть каждый вообразит цвет волос по-своему». А о глазах она дипломатично помалкивала. Шла вторая неделя, я не написала ни строчки, но не реже 3 раз в день скандалила с Женькой по телефону. В воскресенье вечером она пришла ко мне и прямо с порога заявила: «Любовный роман – это не актуально, напиши детектив. Представь, знойный красавец знакомится с женщинами, входит к ним в доверие, а потом убивает». «Маньяк, что ли?» – скривилась я. «Не обязательно маньяк. К примеру, он грабитель, выбирает женщин побогаче. Или шантажист. Детектив тем и хорош, можно придумать все, что угодно». «Я же хотела про амазонку», – обиделась я. «Джунгли, дикие племена». «Хорошо, пусть в диком племени кого-нибудь убьют, а твоя стюардесса это убийство расследует. Или кто-то в Египте свистнет Тутанхамона. Я имею в виду его чучело». «Мумию», – машинально поправила я. «Вот», – кивнула Женька, – «а стюардесса ее найдет. Гонки на верблюдах, таинственное подземелье, скажи, класс?» Я согласилась, но идея написать детектив все-таки далеко не сразу угнездилась в моем мозгу. Еще дней 10 после этого Женька звонила мне ежедневно и спрашивала: «Ну что, начала работать?» «Нет», – вздыхала я. В мае газета, в которой трудилась Женька, стала испытывать финансовые затруднения. Сотрудники были отправлены в отпуск, и моя подруга в целях экономии уехала к родителям в соседний губернский город. Денису в моем присутствии несколько раз звонила какая-то женщина, после чего он исчезал на пару часов. Конечно, я не ревновала, но согласитесь, и это все же не очень приятно. В общем, жизнь особенно не радовала. А тут еще я умудрилась подхватить простуду и свалилась с температурой. Лежать в постели мне быстро надоело. Покидать квартиру я опасалась, боясь осложнений. А чем занять себя не знала. В результате по нескольку часов кряду смотрела телевизор, чего обычно никогда не делаю. В тот вечер по всем каналам шли детективы, причем один другого скучнее. Сначала я хмурилась, потом начала злиться, потом выпила две большие чашки чая с лимоном и почувствовала себе искру вдохновения. То есть почти полностью придумала детективный сюжет. С моей точки зрения довольно оригинальный, а главное – интересный. Несмотря на поздний час, я позвонила Женьке и поделилась с ней своими планами. «Гениально!» – ахнула она через 7 минут. «Вот честно тебе скажу, ничего подобного я сроду не читала. Садись и пиши. И чтоб к моему приезду все уже закончила». «А вдруг у меня не получится?» – усомнилась я. «Еще чего, у тебя талант, я же знаю. Ты прекрасно владеешь слогом, и лучше тебя в твоей турфирме никто». «Но ведь это совсем другое дело», – перебила я. «Ничего не другое, садись и пиши. Я вернусь в случае необходимости, проредактирую и...» «В общем, работай». Закончила Женька, и мы торопливо простились, потому что телефонный разговор у нас занял минут 20, и с экономией средств, как всегда, ничего не получилось. Вздохнув, я извлекла давно припасенную общую тетрадь и с трепетом вывела первую фразу. Вечер ничего не обещал. Бог знает, откуда она явилась, но мне почему-то понравилось. Хотя, если честно, и не имела прямого отношения к повествованию. Вслед за первой фразой появилась вторая, третья. Я торопливо писала, точно под диктовку. И где-то часа через 4, потрясая в воздухе рукой, со студенческих времен успевшей отвыкнуть от таких трудов, с некоторым удивлением увидела, что передо мной лежат 10 листов, исписанных мелким почерком. Перечитав написанное и поздравив себя с успешным началом, я продолжила повествование. К моменту возвращения Женьки от родителей роман был закончен. После долгих размышлений я придумала название. Отпечатала роман на компьютере и, собрав листы в красивую папку, вывела на ней крупными буквами: «Анфиса Глинская. Убийство в доме с колоннами». Подумала и добавила чуть ниже: «Детектив». Женька вернулась в среду и с огромной сумкой в клеточку возникла в моей квартире. «Готова?» – спросила она, забыв поздороваться. Дрожащей рукой я протянула ей папку. Женька плюхнулась в кресло и начала читать. Повесть не была особенно объемистой, но и маленькой ее назвать трудно. В общем, Женька читала несколько часов. Все это время я осторожно бродила по квартире, то и дело приглядываясь к подружке. Она перевернула последний лист, подняла на меня глаза, в которых точно крупные бриллианты сверкали слезы, и заявила тихо, но с большим чувством: «Потрясающе! Я всегда говорила, у тебя талант. Так и есть. Читается на одном дыхании. Да мы всех этих звезд за пояс заткнем». «Думаешь, его напечатают?» – усомнилась я. «Напечатают», – заверила Женька. «Это я беру на себя, а ты пока обдумывай сюжет следующего романа». Я кивнула, но решила ничего не обдумывать, а посмотреть, что получится у Женьки. Подружка развела прямо-таки фантастическую деятельность. И в результате мы оказались втянутыми в такую историю. В общем, что бы теперь ни болтала Женька, намекая на всякие глупости. Но она в происшедшем виновата не меньше меня. А может, даже и больше, как посмотреть. С Женькой мы всегда смотрим по-разному. У нее выходит так, у меня эдак. Но одно не подлежит сомнению. Если бы не Женька, написанный мною детектив, так и остался бы лежать в столе и... Впрочем, не буду забегать вперед, попробую рассказать все по порядку.